Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Скорочтение. Или еще один способ выжить в век информации. Ежедневно каждый из нас сталкивается с огромным количеством разной информации. Как успеть прочитать все, что интересно, и при этом не упустить ни капли смысла прочитанного? Об этом расскажет новая аудиокнига издательства AB Publishing. Слушатели узнают, как повысить скорость чтения, значительно улучшить качество усвоения содержания, развить мышление, память, внимание. Они научатся работать так, что каждый раз при чтении текста мозг будет экономно и точно отбирать самое полезное и нужное из потока воспринимаемой информации. Вступление. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые за пару дней способны прочитать целую книгу, а за неделю и вовсе справиться с увесистым фолиантом, и при этом запомнить все основное содержание прочитанного. Скорее всего, вы думаете, что эти невероятные способности даются от природы лишь избранным, а вам даже мечтать о таком не стоит. На самом деле, скорочтение – это всего лишь результат применения некоторых приемов, которыми может овладеть и пользоваться любой желающий, если, конечно, при этом он готов потратить на освоение соответствующих секретов и фокусов определенное время. Но прежде чем говорить об этом подробнее, давайте разберемся, что представляет из себя чтение вообще. Самое распространенное определение следующее. Чтение – это процесс использования наших глаз и сознания для понимания как буквального, так и скрытого смысла текста. Но это определение слишком простое для такого сложного интеллектуального явления, как чтение. Его многочисленные аспекты все еще продолжают изучать. Не зря гениальный немецкий поэт Гёте писал: «Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и все еще не могу сказать, что вполне достиг цели». Не овладев чтением, мы не смогли бы учиться и познавать окружающий мир. И пусть технический прогресс бежит вперед все быстрее, ни радио, ни кино, ни телевидение не способны заменить собой чтение. Более того, его значение только возрастает в век информации, а именно таким справедливо можно назвать 21 век. Ученые давно прогнозировали информационный взрыв, свидетелями которого мы стали. Сейчас количество информации огромно, но и оно удваивается каждые 10-15 лет. Чтобы идти в ногу со временем и развивать профессиональные навыки, специалистам почти всех областей приходится читать все больше. Огромное значение имеет техника чтения в школе. Проведенные исследования показывают, что успеваемость учащихся напрямую зависит от скорости чтения. Та же связь прослеживается и во время учебы в вузах. Человеческий мозг сформировался в то время, когда объем информации был несравнимо меньше. Спустя тысячелетия большинство людей просто не могут воспринимать нескончаемые потоки разнообразной информации. Однако ресурсы головного мозга далеко не исчерпаны. Совсем другое дело, что их нужно научиться эффективно использовать. В то время как объемы памяти компьютеров растут от года к году, человек продолжает читать с такой же скоростью, как и 100 лет назад, в минуту всего 600-900 знаков. Поэтому скорочтение приобретает такую важную роль в нашем обществе.